С момента падения до защемления сухожилия прошли какие-то доли секунды. Все случилось молниеносно, никто и глазом не успел моргнуть. Тут же Звеньев вскочил, поднял руки и показал всему залу, что победил. В других борцовских кругах продолжались поединки. Рефери поднял второго борца, поднял руку Звеньева, признавая его победу, и отправил обоих по местам. Противник Звеньева шел, прихрамывая. Мы встретили здоровяка ликованием. Надо же, какой молодец, даже меня успел обмануть. Я уже и вправду решил, что Звеньев выбывает из гонки и успел поставить против него. Это еще раз доказывает, что самбо непредсказуемо и опасно, никогда не прощает ошибок и самоуверенности. Подойдя к Степанычу, здоровяк пробасил: «Спасибо, Олег Степанович, за науку. Все прошло, как и планировали, как вы и говорили. Вот оно значит, как. Вот кто помог нашему бугаю завоевать победу. Ну понятно, кто теперь настоящий архитектор произошедшего тут поединка». Степаныч похлопал Звеньева по плечу, слегка привстав на цыпочки, тем не менее, строго добавил: «Это ничего не значит, не забывай, кто у нас там теперь на очереди. Эти зубры тебя могут подбросить в воздух, как букашку, и даже не поморщиться. Так что, не расслабляемся, соберись и не радуйся раньше времени». «Ну, конечно, наш тренер в своем репертуаре. Жидкая небольшая похвала, зато огромные тонны угроз и ругани. Чтобы жизнь малиной не казалась. Сейчас Степаныч обратил внимание на меня, поманил к себе пальчиком, дождался, когда я подошел, посмотрел мне в глаза и негромко спросил: «Ну, как, подписал заявление?» Я кивнул: «Подписал, подал. Теперь мне осталось только решить, где схорониться от военкома, который будет охотиться за мной, как охотник за кроликом». Степаныч успокоенно кивнул в ответ и добавил: «Мы с тобой их обведем вокруг пальца, не дрейфь. Ты мне теперь скажи, готов ли к следующему бою? Ты знаешь, что теперь тебе предстоит бороться с Лодочниковым, с самим Лодочниковым. Если одолеешь его, тебе уже никто не страшен. Ты сразу после этого автоматически попадешь на городское первенство. Даже можно на республику тебя подавать, новенького-готовенького. Короче говоря, все от тебя зависит, Волков. Как проведешь этот поединок, так и дальше все пойдет. Если проиграешь, не страшно, это все-таки Лодочников, но о республике в этом году можешь забыть. Отличные перспективы. Нарисовал одним махом, и ведь ничего не возразишь в ответ. Все и вправду так, все зависит от меня, от моей победы и поражения зависит будущее. Все, как и положено в реальной жизни. Поэтому я ничего не ответил, просто промолчал. А что тут еще ответишь? Потом подумал и просто спросил: «А когда мой следующий поединок? Долго еще ждать?» Степаныч посмотрел в сторону ближайшего столика организаторов, где сидели судьи и внимательно смотрели за схватками. Потер щетинистый подбородок и задумчиво ответил: «Скоро, очень скоро. Будь под рукой, никуда не уходи, а то я вижу, ты опять куда-то намылился. Но сейчас сиди тут, ты будешь сразу после Крабова, а тот будет бороться с Копытовым. Это будет то еще соревнование. А во, значит, сейчас один из лучших наших борцов столкнется с одним из лучших армейцев. Это будет эпическая битва, на которую стоит посмотреть внимательно. Тем более, что Крабов работает совсем рядом с моей весовой категорией, так что в случае чего, я могу многое взять из этой знаменитой битвы. Взять для себя, почерпнуть много полезного». Я вернулся к себе, снова достал из сумки недопитый лимонад и, повертев головой, поднялся на трибуны. Нашел свободное местечко и хотел пристроиться сбоку, когда рядом послышался требовательный голосок: «А мне где место?» «Ну да, конечно, как же обойтись без этой вездесущей и любопытной красотки, вечно желающей засунуть нос, куда не надо?» Я обернулся и увидел Полину, стоящую на ступеньках лестницы, ведущей на трибуну, совсем рядом со мной. Когда она успела здесь очутиться, перенеслась одним гигантским прыжком, трибуны на трибуну, пришлось уступить место даме, а самому сесть рядом на ступеньку, вдобавок еще и угостить лимонадом. Нынешние девушки нисколько не брезгуют пить лимонад от другого парня. Мы уселись поудобнее и в это мгновение как раз объявили выход Крабова и Копытова. Глава 8. Эпический провал. Полина рядом тоже смотрела во все глаза на арену. Между прочим, борцов после выступления тяжеловесов на ковре уже намного меньше. В борцовские круги вышли всего две пары. Одна из них, это как раз Крабов и Копытов. «Фамилия какая характерная», заметила девушка. Она сидела, подперев подбородок ручкой. Копытов, а это твой приятель? Что-то он совсем не грозно выглядит. Какой-то ботаник. Разве такой может справиться с таким, как Копытов? Копытов же его одной левой завалит. Ну да, если бы я не знал краба, тоже так подумал бы. Тот все так же ходит со своей дурацкой ухмылкой. Причем, как ни странно, это его натура. Тут ничего не придумано, улыбка искренняя. То есть, краб и в самом деле ни на кого из соперников не злится, не желает его обойти, не думает победить. По большому счету, ему плевать на результаты. Он вообще, как я слышал, сказал Степанычу, что этим летом в последний раз выступает. На городские соревнования чихал он с высокой колокольни, вряд ли будет в них участвовать. Суслик рассказывал, что тренер и так его уговаривал эдак, чуть ли не все богатства мира сулил, вместе с красавицами всего Союза, да только краб не клюнул. Ему милее поездка на конференцию по биохимии в сентябре в Новосибирске, он туда уже доклад готовит. Вот ведь проклятый ботаник, который сам не понимает, насколько он талантлив. Талантлив во всем, к чему только не прикоснется. И ведь не скажешь ничего. Причуды гения, как говорится. Поэтому ему никто и слова поперек не скажет. Представляю, как бы на меня орал Степаныч, если бы только я посмел ляпнуть что-то вроде такого. Сказать, что у меня учеба или наука. Но у меня задачи другие, конечно же. У меня спорт на первом месте, как ни крути. Это уже я плевал с высокой колокольни на науку. Поэтому я и нахожусь в прямой зависимости от тренера. И умолять меня так же, как краба, он не будет. Знает, что я и сам прибегу, все сделаю, как надо. Впрочем, это до поры до времени. Там дальше уже видно будет. Если мне удастся вырасти до мастера спорта, то там и разговор будет другой. Совсем другой. Уже тогда за мной будут бегать тренеры и спортивные функционеры. Ты смотри, как дальше будет, ответил я девушке и забрал у нее бутылку с лимонадом. Допил прохладный напиток, потому что меня начала мучить жажда. Сейчас уже далеко за полдень, на улице жарко, в зале нет кондиционеров, само собой, стоит духота. Так что, пить хочется. Ну, и народу куча целая. Гляди, если он даже и побьет краба, то это ему дорого обойдется. Полина скептически хмыкнула. Из-за того, что борцов осталось совсем немного и мы приблизились к финалу, схватки теперь проводились в обстановке повышенного внимания. Все зрители, затаив дыхание, смотрели на две пары самбистов, стоящих посреди зала. Вскоре и мне предстоит так стоять, в ИЛ время схватки с Лодочниковым. Двое рефери тоже ждали команды судей, чтобы дать сигнал к схватке. Начать одновременно и синхронно. Я смотрел на краба и пытался понять, действительно ли он ничего не испытывает, кроме безмятежного спокойствия. Или он это делает вид, что ему все безразлично и можно с беззаботной улыбкой смотреть на соперника и зрителей. Надо же, если он притворяется, то делает это чертовски убедительно. Даже если тебе действительно плевать на исход соревнования и ты полностью сосредоточен на предстоящей научной конференции, все равно момент сейчас слишком торжественный, чтобы вот так стоять и улыбаться, как идиот. Так что, я думаю, что краб все-таки притворяется. А что дальше? Спросила Полина. Да и так все ясно. Ты смотри, какой он, Копытов. Да он твоего краба на кусочки порвет, даже не поморщится. Я поглядел на девушку. Что-то ее обуяло желание спорить. С чего бы это? Девушка посмотрела на меня в ответ и улыбнулась. Что, ревнуешь? Ну да, этот Копытов симпатичный. Ах ты, стервочка. Это желание меня уколоть ревностью или действительно ей понравился кто-то другой? Ладно, раз ты так, тогда я могу и по-другому. Я еще раз посмотрел на борцов, стоящих в ожидании в центре зала. Среди зрителей слышалось легкое шушуканье. «Давай на спор», — сказал я. «Если краб проиграет, то я расскажу тебе все по делу маньяка. Даже то, что тебе знать не положено. А вот если он выиграет...» Я замолчал. Полина с интересом смотрела на меня. «А если выиграет...» Я хищно уставился на нее. «Ну же, девушка, сейчас мы посмотрим, на что ты способна и как далеко можешь зайти. Если выиграет, ты выполнишь любое мое желание, любое, даже за гранью приличия». Полина пристально глядела на меня и я был уверен, что она откажется, еще и обидится, за то, что сделал непристойное предложение. Но девушка лукаво прищурилась, ответила совсем не так, как я ожидал. «Хорошо, договорились». Теперь уже я удивленно уставился на девушку. «Раз так, тогда договорились», протянул девушке руку, мы пожали друг другу кисти, хотя я знаю, конечно, Чего стоят такие споры с девушками? У них все на эмоциях. Захочет, а потом скажет. Это все понарошку было. Ты что, поверил? И что ты с ней сделаешь? Только смотри у меня, чтобы потом не было заднего хода. Полина надула губки. Еще чего? Похоже, что я ее слегка обидел. Либо это манипуляция, чтобы потом обвинить меня, если она проиграет. Ладно, плевать. В центре зала, наконец, прозвучал свисток. Самбисты зашевелились и вступили в схватку. Зрители тут же закричали. «Давай, Леха, скачем, пион, выруби его, копыта, вперед!» Мы молчали, но Полина явно болела за Копытова. Теперь у нее на это имелись все основания. Я тоже внимательно рассматривал соперника Краба. Что это за Копытов такой? На первый взгляд, вроде бы ничем не отличается от других борцов. Мускулистый, чуть выше Крабова, плотный и в то же время, с длинными руками и ногами. Это хорошо для него, он может цепляться конечностями дальше, чем Крабов, а мускулатура позволяет работать сильнее и больше. Физические способности тоже влияют в поединке, знаете ли. Но не это главное, конечно же. Я смотрел, как двигается человек, как он может воспользоваться теми преимуществами, которыми его наградила природа. Если сумеет использовать их на полную мощность, тогда станет чемпионом. Судя по работе Копытова, он вполне знал, что к чему. Двигался ловко и быстро, руки держал расслабленными. Не теряя времени, он обошел Краба по кругу, выискивая слабые места в обороне, а затем моментально рванул к нему и схватил за обе руки. Тут же перекинул правую руку за шею Краба и попытался нагнуть его к себе, а затем сразу выйти на бросок. Только Краба, само собой, таким кавалерийским наскоком сходу не взять. Он быстро наклонился, увернулся, оттолкнул противника и сам тоже вышел на бросок. Копытов очутился во фронтальной стойке, стоял с выпрямленным туловищем. Крабов тут же предпринял неплохую попытку, очень редкую и необычную. Захватил куртку под локтями Копытова, прыгнул на него обеими ногами, старался оседлать спереди верхом, словно в седло. Продолжая все так же держаться за корпус Копытова, он напустился спиной на маты. Одновременно теперь он схватил Копытова за пятки и пытался вывести правую пятку ему на грудь. Он хотел провести бросок захватом двух пяток. Теперь, после упора ногой в грудь противника, Краб мог схватить его за пятки и уронить спиной назад. С этого броска очень удобно перейти на зажим ахиллесова сухожилия, да и само по себе падение принесет очки. Но Копытов тоже не лыком шит, обхватить себя он дал, но тут же сбил ногу Краба с груди, и еще тут же отошел назад. Реакция у него молниеносная, Краб пытался схватить пятки, но куда там, Копытов уже ушел. Попытка не удалась, поскольку захват ногами уже расцеплен, Копытов и вовсе отошел дальше. Краб остался сидеть на ковре. По сигналу рефери он вскочил, тут же встал в стойку. Копытов опять пошел кружить вокруг Краба. Уф, выдохнула рядом Полина. Я уже думала, все, это ведь было опасно. Да, я кивнул, не особо не обращая внимания на девушку. В поединке важна каждая секунда, в любой момент может произойти перелом. Тут все опасно, проворчал я. Борцы опять схватили друг друга. Краб держал противника за воротник самбовки правой рукой и левой за рукав, тут же атаковал снизу. Пошел на Копытова, вставил левую ногу между колен Копытова, типа хочет зацепить его правую ногу. Расчет на то, что тот отступит. Даже не обязательно правую ногу, левую или правую, любую, какую можно, какую получится. Отсюда можно выйти на множество комбинаций, атаковать дальше самыми разными видами. Главное, не потерять саму инициативу. Можно даже замаскировать атаку и напасть совсем другой ногой, например, уже правой, только снаружи. Короче говоря, уйма вариантов и уйма комбинаций. Какую из них выберет Краб, неизвестно. Война план покажет. Кроме того, Копытов наверняка пойдет в контратаку, если атака Краба сейчас провалится. Все произошло за пару секунд. Да, действительно, проход ноги между колен Копытова был просто маркировкой. Когда противник ушел назад, Краб пытался атаковать правой, снаружи, как я и думал. Он хотел сделать подсечку правой ногой, снаружи внутрь, подбить ноги Копытова и уронить его на маты. Нет, не получилось. Копытов спокойно ушел назад, поднял ногу. Со сверхъестественной проницательностью он понял, чего хотел сделать Краб, и быстро избежал этого. Даже наоборот, тут же перешел в атаку, снова толкнул Краба, и тут опять свисток рефери. Граница ковра, надо возвращаться в центр. Ой, как же это раздражает, нетерпеливо прошептала рядом Полина. У вас все бои так происходят? Ходите туда-сюда, как от центра к границам и обратно. Все время теряется. Спору нет, иногда это напрягает, но только в самом начале. Потом уже это почти не замечаешь. Наоборот, используешь в свою пользу, чтобы придумать новый ход или прием. Противники опять встали друг против друга. Оба уже слегка запыхались. Копытов тяжело дышал, его мощная грудь вздымалась. Похож на машину для борьбы, сплетенную из тугих мышц. Краб выглядел на его фоне ниже и щуплее, но вроде бы не так уж и устал. Гораздо меньше. Мышцы как стальные пружины, готовы выпрямиться в любой миг. «Ну, давай же, Копытов», — сказала Полина, сжимая кулачки. «Ишь, как она болела за своего фаворита». Снова свисток. Копытов тут же перестал кружить и рванул на нашего борца. Сходу пытался схватить его за воротник и рукав, но краб ловко ушел в сторону. Поднырнул под руку противника. Сам попытался зайти ему за спину. Тот не дался. Тут же на ковре получилась быстрая возня. Наконец, соперники вцепились друг в друга, пытаясь уронить на ковер. Копытов старался оторвать краба, потом бросить, но тот выгнулся всем телом, напрягся, сумел устоять, а потом тут же контратаковал, резко присел, рванул на себя противника, хотел увлечь его вниз из-за себя. На мгновение они замерли в неустойчивом равновесии. Копытов сумел освободиться, почти оттолкнул краба, но тут же они снова сцепились. Копытов пытался использовать свое преимущество в весе и длине конечностей. Он опять пошел в атаку, стремился навязать крабу силовую борьбу в стойке, войти в плотный захват. Видимо, рассчитывал утомить нашего борца постоянным давлением, измотать борьбой. Талант краба состоял в том, что он умел приспосабливать свою тактику к особенностям противника. Буквально на ходу, он умело противостоял натиску Копытова, резко уходил от прямолинейных атак соперника, за счет резких сайдстепов и уворотов, но не упускал случая ответить на давление своим натиском. Постоянно пытался зайти сбоку или пройти в ноги противника. За счет активных перемещений краб заставил более грузного Копытова все время разворачиваться, терять равновесие. Долго это продолжаться не могло. Копытов наконец поймал верткого соперника и затянул в мельницу. Зашел за спину, обхватил корпус и крутанул вниз, оторвав от ковра. Сделал все ловко и грамотно, так что Копытов заслуженно получил 4 балла. «Отлично! Какой молодец!» Полина захлопала в ладоши. «Он получил очки, я видела. Почти выиграл». «Ага, конечно. Схватка еще не закончилась». Если Крабов и расстроился, то по его лицу этого не было видно. Сумел извернуться в воздухе и приземлился на живот. Руками уперся в ковер. Перевернулся на спину, быстро и резко. Впрочем, Копытов тоже не дремал. Сам контратаковал, развернувшись через грудь. Получился размен. Крабов отыграл 1 балл. Счет получился 4-1 в пользу Копытова. Ну, раз так, он пошел в атаку. Надо закрепить и развить успех. Снова напал мощным выпадом. Пытался бросить краба через бедро. Без обманок и комбинаций. Чересчур прямолинейно. Пожалуй, даже слишком. Сколько осталось? Нетерпеливо спросила Полина. Сколько вообще длится схватка? 5 минут. Кажется, я мельком глянул на часы, обозначавшие время схватки. Не электронное табло, а механические, но секундная и минутная стрелки большие, сделаны специально для поединков. Можно легко разглядеть, сколько времени. Уже пошла 3-я минута, сказал я. Только не думай, что краб. Я хотел сказать, что краб не сдастся просто так. И мой приятель тут же показал, на что способен. Как раз в это мгновение он умело поймал Копытова на контратаке. Ушел с линии атаки. Почти вышел за спину противника, захватил руку, попытался провести рычаг локтя, но какой там, совсем чуть-чуть не успел. Копытов тоже ушел, но зато краб тут же поменял направление атаки, швырнул противника на ковер, тоже заработал 4 балла. Наши динамовцы тут же разразились радостными криками, а Полина поморщилась, поняла, что дело пахнет жареным. Что это значит? Я улыбнулся. Это значит, что теперь у Крабова 5 баллов, а у Копытова всего 4. И если он продержится остаток поединка, то... Я замолчал, потому что увидел, как Копытов бросился в отчаянную атаку. Время уже осталось мало, совсем мало. Копытову терять нечего, он пошел ва-банк, пытался провести амплитудные броски. Но Крабов грамотно оборонялся, за счет сковывания нападений противника, не давал ему возможности для решающего броска. Когда осталось пару минут, Копытов опять рванул вперед, быстро зашел к Крабу в корпус, захватил руки и отклонился назад, пытался перебросить через себя, Признаюсь, я замер в ожидании неминуемого падения. Думал, ну все, ну вот, кончены наши денечки. А вот краб-молодчина, ни разу не дрогнул. Мгновенно среагировал, блокировал бросок, уперев ноги в ковер. Быстро крутанулся, как юла. Я даже глазом моргнуть не успел. Молниеносно перевернулся и очутился на согнувшемся копытре. Отличный контрприем. Он не только избежал опасного падения, еще и сам уронил противника. Заработал еще 2 балла. Краб ведь остался в стойке, а вот противник упал на лопатки. Если бы они упали оба, краб получил бы только 1 балл. Но отлично исполненная атака дала ему целых 2 балла. Теперь отрыв стал еще больше. Ну все. Схватка уже перевалила за экватор. Осталось меньше 2 минут. Даже и того меньше. Счет 7-4 в пользу краба. Сможет ли он продержаться? В самбо все так быстротечно, как в жизни. Тот, кто отстал, может обогнать в последнюю секунду. Копытов тоже понимал это. Он пошел в отчаянную атаку. Попытался провести переднюю подножку с захватом руки и шеи краба. Но тот оставался на стороже. Он прекрасно понимал, что надо держаться. Вовремя убрал ногу. Ушел в сторону, ловко цепанул Копытова за пояс, как будто по ходу дела, закрутил противника, чуть было не швырнул спиной на ковер, сам оставаясь в стойке, чуть было не провел еще один отличный бросок, нет, не получилось. Остаток времени краб спокойно и неприступно оборонялся, не подпускал противника к себе, не давал провести бросок, наконец раздался долгожданный свисток, конец поединка, краб выиграл по очкам, я торжествующе посмотрел на Полину. Глава 9. Судьба зверя. Миша Лодочников появился на свет в августе 50-го года, в крохотном таежном поселке с незамысловатым названием Верхореченский, затерянном между глухих ельников и непролазных буреломов Северного Урала. Его отец Сергей Лодочников работал егерем и присматривал за горной северо-таежной частью Прикамья, охранял покой вековых кедров и присматривал, чтобы браконьеры не истребили местных пугливых соболей. В этом месте впоследствии создадут Вишерский заповедник. Мать Анна Леонидовна Лодочникова, одна учительница на весь огромный район, превосходящий по площади такие известные европейские страны-карлики, как Лихтенштейн, Андорра и Монако, и практически равный Люксембургу. Она учила местных ребятишек грамоте и арифметике в неказистой деревянной школе восьмилетки. Сам Мишка с ранних лет рос сорвиголовой, рыжий и вихрастый. Он был дрочливым, упрямым и необузданным, как волчонок. Все свободное время он пропадал с отцом в тайге. Учился выслеживать зверя по неприметным следам на влажном мху, бесшумно скользить меж замшелых валунов и трухлявых колод, стрелять без промаха из видавшей виды берданки образца 1870 года. Постоянно ходил в меховой шапке и куртке. Из-за этого походил на зверька и часто пугал обитателей деревушки, где они жили. Бесшумно выныривал из темноты, следуя к домику на окраине поселка. Местные старушки, завидев вихрастую макушку Миши, облаченную в звериную шапку с мордой лисы, испуганно крестились и шептали вслед: «Не дитя, а бесенок лесной». Когда мальчику исполнилось 9 лет, случилась беда, перевернувшая всю его жизнь. Душным августовским вечером, когда отец дежурил в дальнем кордоне близ речки Вишеры, в их домишке появились браконьеры. Трое бородатых, провонявших самогоном мужиков вломились в дверь, грубо сломав замок. Анна Лодочникова, на инстинкте, не раздумывая, схватила топор и бросилась на ворвавшихся бандитов. Хотела защитить сына, но куда там, крепкий, как дуб, главарь шайки с холодным блеском в мутных глазах, только усмехнулся и резким точным движением полоснул мать по шее самодельным ножом-тычком. Кровь плеснула из разрезанной еремной вены, заливая дощатый пол веранды, и все на глазах у мальчика. Миша окаменел в углу, беспомощно наблюдая, как мать осела на залитые кровью половицы, безуспешно зажимая рану тонкими пальцами. Бандиты между тем деловито обшаривали отцовский сейф, забрав оттуда новенький карабин ТОС 17 горсть латунных патронов. Главарь подошел к мальчику и оскалил гнилые зубы. «Не серчай, пацан, тайга, дело суровое, для сильных, а вы, городские, законов леса не разумеете». Посмотрел на звериную шапку, висящую на ржавом гвоздике на стене у порога, усмехнулся и с короткого размаху влепил Мишке рукоятью ножа по виску. Мальчик потерял сознание, очнулся только ранним утром, один посреди разоренного дома, голова раскалывалась от чудовищной боли. Первым делом наткнулся взглядом на застывшее лицо матери с запекшейся струйкой крови из уголка рта. Из груди рванулся крик, дикий, животный. Дрожа, мальчик подполз к холодному телу, схватил остывшую материнскую руку, безуспешно пытался согреть, плакал сухо, рвано, захлебываясь. Плакал от ненависти к себе, к бандитам, ко всему белому свету. Через 3 часа вернулся отец и разом постарел лет на 20, осунулся, посидел за сутки, ссутулился, будто беда придавила плечи гири, виду не показывал. В чьи чаще задумчиво комкал в огрубевших пальцах повестку в суд, по делу пойманных браконьеров. Миша знал, что отец отчаянно желает покарать их в зале суда, но в этом случае Фемида, как оно обычно бывает, оказалась слепа и глуха к их горю. Под давлением высокого начальства троицу отпустили прямо в зале суда, за недостатком улик, как гласил приговор. Выходя из подъезда суда, главарь подмигнул обомлевшему Мише, ткнул грязным пальцем в небо, как говоря, что нас берегут, а вы сами держитесь. Оцепеневший мальчик смотрел вслед их удаляющемуся зеленому ГАЗ-69. Внутри клокотала первобытная ярость, смешанная с отчаянием. Мишка Лодочников тогда ощутил одно желание – стать сильным, намного сильнее любого зверя, человека, даже сильнее самой судьбы, чтобы никто и никогда не смел причинить боль ему и его близким. Отец больше не мог жить на прежнем месте, перебрался в Москву вместе с сыном, с помощью фронтовых друзей устроился лесником на Лосиный остров, там же выбил комнатенку на окраине, сам же привел сына в секцию самбо при ЦСКА, туда принимали всех желающих. Благо, Мишка крепок и ловок не по годам. С первых же дней Лодочников выделился среди сверстников угрюмым нравом и недетской злостью во взгляде. Часами до 7-го пота и стертых в кровь костяшек молотил старую боксерскую грушу в углу. Без устали отрабатывал удушающие и болевые приемы на потертых матах. Дни напролет торчал в пропахшем кислым потом зале, выпрашивая дополнительные схватки. В 13 с легкостью превзошел всех одноклубников. Начал тягаться с взрослыми, иногда чересчур жестко и бескомпромиссно. Тренер Александр Львович Перфильев, мастер спорта СССР по самбо, отдавший борьбе 4 века, лишь качал седой головой. Видел, что одержимость Мишки граничит с фанатизмом, что он превращается из угловатого мальчишки в матерого борца, не ведающего ни жалости, ни страха, но не мешал. Разглядел, что за дикостью скрывается сокрушительный талант и воля, способная свернуть горы. Свирепость и хватка не раз спасали Мишу Лодочникова, и на ковре, и в жизни. В 15 он чудом выжил, сорвался со скалы во время поисков пропавших туристов, во время летней практики в родных лесах, поехал на Урал, что называется, упал с 20-метровой высоты на острые камни, пробил ребра, но дотянул до больницы. В 18 на первенстве Москвы среди юниоров ЦСКА чуть не сломал ногу Олегу Караваеву, чемпиону прошлых 3 лет. Кряжистого и непробиваемого лба, рыдал потом в душевой не столько от боли в изломанных пальцах, сколько от осознания, что теперь может все, любую цену заплатит за ненависть, из года в год разъедающую душу, словно ржавчина. В прошлом году Миша впервые участвовал в международных соревнованиях по самбо, ну как, международных, страны социалистического мира, первенство вооруженных сил, выступил ярко и бескомпромиссно. В финале размазал по ковру болгарина Стефана Костадинова. Советский спорт захлебывался от восторга, воспевая невероятную цепкость и кошачью гибкость Лодочникова. У него появились поклонники. Тренер Перфильев хмурил кустистые брови и качал головой. «Не пойму я тебя, Миша. Тебя боженька поцеловал в лоб. Везет по жизни. От таланта земля прогибается. Поклонницы даже есть, опять же, а в башке твоей ничего нет. Ни радость, ни азарт, даже не любовь к самбо. Только злоба, так и сожрет тебя изнутри, помяни мое слово». Лодочников только презрительно кривился, отмахивался от нотаций. К тому же, у него начался тяжелый период, перетренировался или с психологией что-то не то, боролся без поражений, почти, но в каждом поединке приходилось из шкуры вон лезть. Побеждал, а легче не становилось. В октябре на молодежном первенстве в Краснодаре пришлось встретиться с Сергеем Мальцевым, амбициозным и резким, тоже под стать Лодочникову. Тоже волк-одиночка, не желающий уступать, с той лишь разницей, что он сын непростых родителей, сын высокопоставленного чиновника из горкома Ленинграда. Мальцев тогда выскочил на ковер, как на праздник, ухмыляющийся, наглый и сверкающий надраенными зубами. Мышцы перекатывались, как канаты, самбовка ярко-красная. Лодочников сжал челюсти, соперник ему сразу не понравился. Мальцев сразу бросился в атаку, ужом вился, руками семафорил. Но Лодочников держался на чеку, поймал момент, зарылся сопернику за спину, захлестнул руку рычагом. Мальцев побагровел, захрипел и забился. В глазах плескалась паника, только малость мольбы о пощаде, но ладонью не хлопал, не сдавался. Раз так, Лодочников сдавил захват. Все происходило мгновенно. Лодочников ничего не слышал, ни улюлюканья возбужденной толпы, ни свистка арбитра, желающего прервать схватку. Только стук собственной крови в ушах. «Сдохни, тварь!» – прошипел он. «Сдавайся!» Мальцев упорствовал, не сдавался, выгнулся дугой, пытался выйти из удавки, закинул ноги в сторону, видимо, не рассчитал, что-то хрупнуло. Ленинградец обмяк, рука вывернута под углом. Лодочников наконец отпустил его. Потом был суматошный разбор в федерации, обвинения в жестокости и неспортивном поведении. Ну да, как же, покалечил сыночка большой шишки из города на Неве. Правда, все обошлось, его действия признали обоснованными, но Мишка только сильнее замкнулся в себе. Понял, что в этом мире справедливости не дождешься. Сегодня промежуточный турнир, не очень важный. Ему снова предстоит выйти на ковер против некоего Виктора Волкова. Он уже успел посмотреть манеру боя соперника. Подтянутый и смазливый, явно любимчик дам. Лодочников таких терпеть не мог всей душой. Слишком чистенький, слишком правильный, слишком согретый солнцем. Попробовал бы жить в тайге. Что он знает о настоящей жизни? Грязный, потный, в крови. Знал Мишка таких. До начала схватки Лодочников сидел в душной раздевалке стадиона «Динамо». Сидел на скрипучей деревянной скамье. Лохматую голову прислонил к прохладной стене. Машинально теребил жесткую ткань куртки. Впервые перед схваткой в голову лезли мысли об отце, о матери, о тайге, о той проклятой ночи с браконьерами. Сейчас, в этот решающий момент, Лодочников чувствовал внутри только звенящую пустоту. Скрипнула дверь, в раздевалку вошел Андрюха Самойлов, закадычный кореш по сборной ЦСКА. Он уже победил почти всех соперников, тоже остался один поединок. «Ты как, в порядке?» – бодро спросил он. «Чувакислый такой, Волкова опасаешься?» – Мишка покачал головой. «Какой там, разве он мне соперник?» – Самойлов кивнул, похлопал Мишку по плечу. В коридоре повисла вязкая тишина, слышно, как в зале орет нетерпеливая публика. Еще пара минут, и Лодочникова вызовут на ковер. Андрюха, похоже, тоже это почувствовал. Хлопнул себя по коленям, вскочил со скамейки. «Ну давай, Миха, порви этого хлыща как следует, чтоб знал наших, а я пойду поближе к ковру пробьюсь, буду за тебя кулаки держать». Лодочников стиснул другу руку, остался один в гулком полумраке раздевалки, медленно поднялся, разминая затекшие мышцы, глубоко вздохнул, выравнивая сердцебиение, прошептал: «Ты можешь победить кого угодно, нужно просто очень захотеть». Он очень хотел, как и всегда. Желание придавило к земле стопудовой глыбой, выжгло внутренности до бела. Почему-то на ватных ногах Мишка двинулся к выходу из раздевалки, у двери замер, стиснул до боли челюсти, зажмурился. Сердце бухало набатом, меж лопаток тек холодный пот, все тело скрутило тугой пружиной от клокочущего напряжения, и все равно голову заполнила только странная пустота. Хотя как пустота может заполнить, ну все, сейчас, пронеслось в сознании обжигающей вспышкой. Мишка открыл дверь, шел по коридору вперед, мрачной тенью выскочил в зал. Время остановилось, затем медленно потекло вязкой патокой, и только сейчас Лодочников ощутил, как изнутри поднимается знакомое до зубовного скрежета бешенство. Оно раскалилось до бела внутри, проедало нутро насквозь, застилало глаза черной пеленой. Перед каждым поединком он настраивал так себя, воображал, что перед ним стоит не обычный противник, а тот, главарь из леса, убийца матери, которого надо уничтожить. Улыбаясь, я посмотрел на Полину. «Ну, как, довольно, с тебя теперь желание». Крабов разделал Копытова, как ребенка. Мы сидели на жестких скамьях, и я чувствовал, как мои лопатки упираются в твердые спинки сидений. Рядом нетерпеливо ерзала Полина, то и дело поправляя спадающие на глаза пряди волос. Ее глаза прикованы к ковру, где разминался Вадим Покатаев, готовившийся к очередному поединку. Тоже из нашей секции, мускулистый и уверенный в себе. Я ухмыльнулся, повернувшись к Полине. Та фыркнула в ответ, закатив глаза. «Не радуйся раньше времени, Витя», — упрямо бросила она, не отрывая взгляда от ковра, где Покатаев уже пожимал руку своему сопернику, крепкому парню с бритой головой. «Подумаешь, повезло твоему дружку разок». Я продолжал ухмыляться. «Причем тут везение?» — удивился я. «Пусть не болтает, чего попало. Это мастерство и результат упорных тренировок. Ты видела, как он проводил бросок. Ты даже не представляешь, как ловко я с тобой вечером. Я снова не закончил фразу. Решил подразнить девушку, довести ее до кипения. Щеки Полины вспыхнули румянцем. Девушка одарила меня гневным взглядом. Ты это о чем? Я, между прочим, порядочная девушка. Не надейся, что я буду плясать под твою дудку. Даже не мечтай. Вот как она заговорила. Ну, примерно такое я и подозревал. Правда, никто не говорит о том, что я хочу ее соблазнить. Пусть думает о чем хочет. Тем интереснее будет играться с ней. Не будь такой наивной. Я продолжал издеваться. Загадочно протянул, растягивая слова. Спор есть спор. Проигравший платит по счетам. Хотя я ведь еще даже не озвучил, чего хочу. На ковре тем временем началась схватка. Покатаев и его соперник сошлись ближе, пытаясь схватить друг друга за куртки. После недолгой возни Вадиму удалось перехватить инициативу. Он резко шагнул вправо и вперед, оказался под углом к сопернику, заставил встать на носки. Секунду спустя мощно рванул противника, потянул в сторону и вверх, как будто пытался перебросить его через свое левое плечо. Но только соперник привстал на цыпочки, Покатаев, прогнувшись в пояснице, усилил рывок, молниеносно подсек ногу противника, быстро ударил подошвой левой стопы. Бритоголовый, потеряв равновесие, рухнул на ковер. Покатаев удержался на ногах, ловко отставил левую ногу в сторону. «Неплохо, неплохо», — сказал я. «Оказывается, Покатаев отлично борется. Я до этого его мало видел. Вечно он в разъездах. Правда, Степаныч говорил, что Покатаев тренируется где-то еще». Полина сидела рядом, нервно теребила завязки кофты, бросала на меня настороженные взгляды, думала, что я самый настоящий негодяй, похуже маньяка Винницына. «Так значит, не скажешь, чего хочешь», — сказала она. «Твои недомолвки пугают меня. Что ты задумал? Что там такое несусветное?» Я продолжал следить за поединком. На девушку ноль внимания. «Как будто несусветное? С чего ты взяла? Волнующее, захватывающее, будоражащее. Но тебе пока рано об этом знать». Я ухмылялся. Поправил воротник самбовки. Уронив соперника и заработав баллы, Покатаев чуть не попался на контратаке, но все-таки сумел не поддаться. Армейцы кричали и свистели. «Ты сводишь меня с ума, Витя», — застонала Полина, пряча лицо в ладонях. Тонкие пальцы слегка дрожали. Я по-прежнему не смотрел на нее. «Не переживай, тебе понравится», — сказал я и взял девушку за ладонь. Мурлыкал, дразняще понизив голос. «Даю слово, ничего криминального. Просто ты и я. Незабываемый вечер наедине». Полина ткнула меня в бок. «Погоди, какой такой незабываемый вечер? Только не говори, что ты задумал свидание». Полина вытаращила на меня огромные глаза. В них плескалось неверие пополам со смущением. Я опять промолчал. Поднял палец, типа «не мешай». В этот момент Покатаев окончательно дожал противника. Вынудил его сдаться. Наши динамовцы и остальные зрители, болельщики, восторженно захлопали. «Ай да Вадим, с победой!» Я тоже захлопал. Потом неторопливо и с хрустом размял плечи. «Мне уже тоже скоро надо идти». Полина схватила меня за руку. «Стой, Витя, ты же так и не сказал». «Тьфу, ладно, твоя взяла, будет тебе свидание». Она быстро покраснела, старательно избегая моего взгляда. «Но только если уделаешь этого Лодочникова в два счета». Я приподнял ее за подбородок, подмигнул. «С чего ты взяла, что у нас будет свидание? Я еще не сказал точно. Пожелай мне удачи». «Ни пуха тебе, ни пера», — проворчала девушка. «Мы еще поговорим с тобой потом, после того, как закончишь». Я уже не слушал ее, полностью сосредоточился на предстоящем поединке с Лодочниковым. Глава 10. Зверь против зверя. Я вышел на ковер, разглядывая Лодочникова на досуге. Пока шел, смотрел. Мы стояли друг напротив друга, изучая и настраиваясь на поединок. «Вот ты какой, тот самый Лодочников Миша, человек, стоящий на моем пути, внушительные физические данные, отточенная техника, перспективный борец, рост чуть выше моего, тяжелее на пару килограмм, но вот руки и ноги у нас примерно одинаковой длины, зато внешне выглядит довольно устрашающе, массивный, широкоплечий, с мощной бычьей шеей, взгляд тяжелый, из-под лобья, квадратный подбородок». Всезнающий Борька говорил, что характер у Лодочникова сложный, очень противоречивый. С одной стороны, отличался целеустремленностью, работоспособный и дисциплинированный, всегда много и упорно тренировался, шлифовал технику до блеска, На соревнованиях старался добиться победы любой ценой. С другой стороны, жесткий и бескомпромиссный по отношению к себе и соперникам. В каждой схватке стремился не просто выиграть, хотел сломить противника морально, подавить его волю. За глаза Лодочникова называли зверем. Это прозвище полностью соответствовало его манере ведения поединка. Но главное, это ненависть к людям. Видно же, что он псих. Это он такой из-за трагедии в детстве. Борька рассказал по секрету. Ходили смутные слухи. Типа, его мать убили на глазах. Давным-давно. Преступники так и не понесли наказания. Не нашли, вроде бы. Хотя, тогда понятно, почему он такой злой. Лодочников как будто поставил цель наказать весь мир за ту боль, которую ему пришлось пережить. Эта ненависть и жажда мести выплескивались у Лодочникова на ковре. Он не щадил ни себя, ни соперников. Стремился заглушить боль прошлого. Я все это четко видел по его взгляду. Любой конкурент в самбо для него мишень, цель для агрессии. Правда, я слышал от Борьки, что он не совсем законченный псих. Вне ковра старается держать себя в руках, не дает волю страстям. Помогает тренеру обучать пионеров из школьной группы. Товарищи по команде отзывались о нем, как о сдержанном человеке, который, однако, всегда помогает. Такой неоднозначный и сложный человек. Для него поединок по самбо нечто большее, чем просто спортивное достижение. Свисток рефери. Время пошло. Поединок начался. Все, мысли прочь. Плевать, кто он. Теперь главное, смести его с дороги. Лодочников мое главное препятствие. На пути к чемпионству. Мы начали осторожно сходиться в центре ковра. Пытались нащупать дистанцию для атаки. Лодочников встал в правую стойку. Протянул правую руку, чтобы схватить меня за куртку. Я не давался. Уходил от захвата. Одновременно сам действовал навстречу. Старался навязать свою борьбу. Улучив момент, я вошел в плотный контакт с соперником. Левой рукой схватил рукав его куртки. Под правым локтем. Правой рукой из-под левой подмышки ухватился за складку куртки на спине. Тут же атаковал. Слегка перенес центр тяжести на левую ногу. Развернул носок. Хотел провести подсад голенью. Чувствуя мой захват, Лодочников попытался отступить назад, чтобы разорвать дистанцию. Но я уже работал на опережение. Время текло быстро и неумолимо. Отстукивало миллисекунды. Все происходило, как в замедленной съемке. Я продолжал плотно удерживать соперника. Согнул правую ногу в колене. Прижал Годень к правой ноге Лодочникова, возле его колена. Теперь резкая атака. Я наклонился вперед. Хотел поднять ноги Лодочникова вверх, за счет мощного подбива своей правой голени. Особо не надеялся, что получится. Все-таки, Лодочников тертый калач. Но сам не ожидая, я увидел, что получилось. Видимо, соперник не ожидал такой атаки. Готовился к другому. Я почувствовал, что он теряет равновесие. И я ускорился максимально. Поднял его ноги как можно выше. С силой бросил влево. Лодочников полетел на ковер. Я держал его за рукав. Страховал, чтобы безопасно приземлился. Сам упал на левый бок. Но такой простой бросок был бы слишком легкий, чтобы завалить Лодочникова. Он изумительно изогнулся в падении. Почти успел приземлиться на ногти. Упал на бок. Ладно, я заработал баллы. И доказал себе, что с легендарным Лодочниковым можно справиться. Это самое главное. Соперник тут же вскочил на ноги. Физиономию перекосило от злости. Хочет скорее отыграться. Схватка пошла в высоком темпе. Теперь Лодочников пытался перехватить инициативу. Пошел на сближение. Выискивал удобный момент для атаки. Я оборонялся. Старался не дать ему шанса. Хоба. Михаил очутился чуть сбоку. Сейчас отличная возможность для броска через бедро. Я чувствовал, как его рука скользит по моей куртке. Ищет удобный захват. Очень опасно. Я резко развернулся лицом к противнику. Сделал шаг назад. Старался сохранить равновесие. Конечно же, Лодочников не останавливался. Используя инерцию движения, нацелился на переднюю подножку. Его правая нога устремилась вперед. Хотел подбить мою левую. К счастью, я вовремя заметил атаку. Точнее, почувствовал ее. Поджал левую ногу. Слегка развернул корпус. Ушел от атаки. Заставил его потерять равновесие. Самого. И тут же атаковал сам. Вновь зашел очень близко. Повторил проверенный прием. Подсад голенью. Обычно я не повторяюсь. Но раз получается, почему нет? Я снова чуть не опрокинул соперника на ковер. В последний момент он успел уйти. Бросок не получился. Свисток. Оказывается, мы зашли за край борцовского круга. Вернулись в центр. Пока я шел, поправлял одежду, на ходу. Зрители смотрели на нас, и еще на другую пару самбистов неподалеку. Я их почти не знал, тоже кто-то из «Динамо» и армейцев. Счет пока в мою пользу, но расслабляться рано. Лодочников успел заработать репутацию мастера камбэков, как сказали бы в 21 веке. Умеет переламывать ход почти проигранных схваток. Так борьба продолжалась. Каждый балл мог стать решающим. Пока схватка не началась, я вспомнил, как Лодочников свирепо расправился с прошлым противником. Он тогда тоже вроде бы проигрывал по очкам, но успел провести болевой на ногу. Вырвал победу буквально за секунду до окончания схватки. Нет, он очень опасен. Чертовски опасен. Вот и сейчас Лодочников сразу бросился в схватку, не жалея себя. Он еще отнюдь не проиграл. Наоборот, ему надо работать. Отчаянно работать, что догнать и перегнать меня. Поэтому сейчас Лодочников работал агрессивно, стремился любой ценой переломить ход поединка, атаковал раз за разом, применял фирменные приемчики, боковая подножка, зацеп изнутри, бросок через грудь, вернее, пытался выйти на них, мне пришлось держаться на стороже, отбивать его атаки, выжидать самому, чтобы контратаковать. В какой-то момент Лодочников поймал мою ногу, зашел чуть сбоку. Пытался завалить меня за ковер, я почти потерял равновесие, чуть было не упал, в последний момент сумел извернуться, ушел из цепкого захвата противника, тут же контратаковал, пытался подхватить соперника под обе ноги, но тот был начеку, тоже отбился. Так мы и работали потом, на встречном бое, каждый пытался навязать сопернику свою манеру боя. Лодочников делал ставку на резкие и взрывные атаки. Я работал вдумчиво, выбирал лучшие моменты для техники. Жаль, что противник не давал возможности. Краем глаза я видел Степаныча. У края ковра, тренер напряженно следил за нами. Ага, значит, волнуется. Наши парни тоже подбадривали меня криками. Давай, волчара, работай, черт тебя подери. Вперед, молодцы, только это зря. Их крики отвлекали меня. Я старался абстрагироваться от внешних раздражителей, сконцентрировался на поединке. Еще 2 минуты прошли в напряженной борьбе за захват. Лодочников атаковал меня, я отступал, доходил до границы. По сигналу рефери мы возвращались обратно, но в итоге Лодочников провел ловкий бросок. Я успел увернуться, но упал, потерял 1 балл. Пока что еще сохранил преимущество, но надо бы наоборот, забрать еще больше. Я решил действовать более активно. Встал и сразу пошел на сближение. Старался забрать спину соперника. Лодочников быстро догадался, чего я задумал. Оттолкнул меня. Попытался законтрить. Хотел устроить бросок через бедро с захватом руки. Я блокировал его захват. Отступил назад. Противник опять атаковал меня. Мы тяжело дышали, стараясь зацепить друг друга. Как можно лучше для атаки. Теперь Лодочников опять перехватил инициативу. Он старался опять беспрерывно атаковать, чтобы найти слабое звено в своей обороне. Он резко вышел вперед, на меня, пытался схватить мои ноги. Частично ему это удалось, очень рискованно, но я успел среагировать. Поджал ноги, уперся руками в плечи соперника. Мы застыли в этой позиции, каждый старался перебороть другого. Я почувствовал, как напрягся Лодочников. Понял, что он сейчас рванет меня. Попытается опрокинуть на ковер, только вот как, ничего не вышло, мы так и стояли. Лодочников тоже боялся, думал, вдруг я поймаю его на контрприеме, и заработаю еще больше баллов. Стойка, рефери сначала свистнул, потом дал команду, стойка, он вернулся нас в исходные позиции. Каюсь, я облегченно выдохнул, опасный момент позади, но расслабляться все равно нельзя, до конца схватки еще 1,5 минуты. Я предчувствовал, что Лодочников будет атаковать, опять, очень яростно, ему нечего терять, он сейчас забудет об осторожности. Так и случилось, Лодочников яростно атаковал, понимал, что проигрывает по очкам, шел ва-банк, я отчаянно защищался, даже не думал о том, чтобы провести бросок, хотя можно было, только надо поймать его, в удобный момент. На время я уже не смотрел, хотя понимал, что осталось совсем немного. Наконец, Лодочников сумел провести зацеп ногой снаружи, чуть не бросил меня на ковер, я удержался. Наконец-то я почувствовал силу в ногах, и почувствовал, как устал противник, поэтому его попытка не очень меня удивила. Наоборот, я поразился, как он ослаб. Я просто оттолкнул противника. Лодочников отлетел назад, нелепо взмахнув руками. Упал на бок, тут же перевернулся на живот. Не хотел дать мне возможность завершить прием, сделать болевой. Да только мне это не надо. Я просто наклонился. Подошел ближе, схватил Лодочникова за талию. Приподнял, как будто мы тут вольники. Противник отчаянно махал руками и ногами в воздухе. Тут же зацепился стопами за меня, обвил меня ногами, как питон. Я держал его спиной к себе. Отличная возможность для броска. Для этого сделал подшаг вперед. Прижал сопротивляющегося Лодочникова к себе. Резко рванул его вверх. Лишил равновесия. Отклонил голову назад. Толчком выпрямил ноги. Прогнулся в спине настолько, насколько мог. Швырнул Лодочникова назад и в сторону. Он грохнулся на ковер. Первым делом упал на голову и плечи. На мгновение соперник потерялся. Я тут же воспользовался этим. Атаковал его руку. Привычно закинул ноги на Лодочникова, оторвал руку, прижал к бедрам и провел рычаг локтя. Лодочников забился от боли, но не сдавался. Я усилил нажим, чувствовал, что сейчас его рука сломается, но Лодочников не сдавался. Вот упрямый ублюдок, эдак без руки останется. Он изогнулся туловищем, встал на мостик, чтобы уменьшить силу давления на локоть. «Эге, дружище, я понял твой замысел, ты уже и так проиграл». По очкам, но слишком гордый, чтобы еще проиграть болевым. ХМ, может тебя пощадить, дать возможность сохранить лицо, не добивать болевым? До конца поединка все равно осталось совсем немного. Я и так выиграю. Я слегка ослабил нажим. Лодочников тут же воспользовался этим. Вывернулся ногами в сторону, в мою сторону. Ушел в бок, крутанулся на месте, под моими ногами. Оттолкнулся свободной рукой. Быстро вышел из моего захвата. Теперь я не смог бы сделать ему рычаг локтя, даже если очень захотел бы. Он уже вышел из опасной зоны. Тут же он боднул меня головой, схватил за руку, перевернулся и толкнул в сторону. Уперся ногами в корпус и сам схватил мою правую руку на излом. Вот дела, эх, глупец. Теперь я сам попался в свой же трюк, мог проиграть полностью. Лодочников изогнулся всем телом, мою руку держал в капкане. Взял на рычаг, только уже беспощадно, без капли жалости ко мне. Уж он-то не допустит такой ошибки, как я, из-за дурацкой сентиментальности. Больно, чертовски больно. Рука как будто затрещала, как сухая ветка. Но это, скорее, в моем воображении. Я зарычал от ярости, схватил пойманную руку другой своей рукой, в замок, потянул на себя. Лодочников изо всех сил пытался заломить ее, но я медленно согнул к себе, лишил его возможности провести болевой. Наконец, я вырвал свою руку из захвата. Лодочников хотел забрать ее снова, но тут раздался свисток. Поединок окончен. Правда, Лодочников не хотел сдаваться, вцепился в мою руку, бешено глядел на меня. Я усмехнулся, толкнул его в грудь. «Успокойся, дружище, все закончилось». Не в этот раз, но Лодочников не отпускал, держал все так же свирепо. Рефери подскочил, попытался его оторвать. Я думал, сейчас тут будет побоище, на всякий случай приготовился. Вдруг Лодочников захочет стукнуть меня, но он пришел в себя, отпустил мою руку, вскочил, прошелся туда-сюда по ковру. Я тоже поднялся, неторопливо, потер руку, пошевелил пальцами. Ох, больно. Этот урод чуть не оторвал мне конечность. Разве так можно? Рефери взял нас за руки. Меня за левое запястье, Лодочникова за правое. Поднял мою руку. Сзади дико заорали парни из нашей секции. Радостные, как будто я чемпионат мира выиграл. Мы сошлись с Лодочниковым. Я протянул ладонь. Хороший поединок. Ты держался до последнего. Тот посмотрел на мою руку. Потом на меня. Я думал, что он отвернется. Но какой там? Нет, пожал руку. Крепко, как будто в тисках сдавил. «Ну ты и сучий потрох», — сказал он, выпитив челюсть. «На пару баллов всего выиграл. Еще и руку чуть не сломал. Но ничего, я тебе потом вырву кишки. Очень приятное обещание». Я промолчал. В таких случаях лучше не связываться с провокатором. А то, что Лодочников пытается меня спровоцировать, понятно. Это ему только и осталось. Мы разошлись. Я устало поплелся к своим. «Надо же!» Как притомился, больше из-за напряжения от самого поединка, чем реально от физической усталости. Первым делом меня встретил суслик, подлетел, обнял, стиснул в объятиях. Он уже забыл про свою травму, за ним остальные, Крабов, Звеньев, Круглов и другие. Борька тоже подошел, Степаныч ничего не сказал, просто крепко пожал мне руку. Это даже дороже иных похвал. Молодец, парень, это уже дядя Федор. Он стоял дальше, у трибуны. Смотрел не на меня, а на других борцов. Теперь ты получил билет на самолет. Давай, сваливай. ЦСКА откроет на тебя охоту. Уже нашел, куда скроешься. Я покачал головой. Дядя Федор указал на меня. Палец с ободранным ногтем. Черно-желтым от курения. Только не к нам, только не в спортзал. Иди куда угодно, хоть к Бабой Яге в избушку на курьих ножках. Но не к нам, там тебя сразу возьмут. Понял? Ну да, что тут непонятного? Проблема в другом. Я еще до сих пор не нашел, в какую нору мне зарыться. После соратников пришла Полина. Обняла, поцеловала в щеку, улыбнулась. Ты молодец. Поздравляю, Витя. Мягкие губы, упругое тело. Я обнял девушку чуть дольше положенного. Сразу на ум пришли недавние коварные планы. Ты уходишь со мной, помнишь, напомнил я. Без меня никуда. Полина слегка стукнула меня в грудь. Хорошо, договорились же. Буду ждать. Давай, заканчивай уже. Я сделаю пару фотографий с закрытия. Я отправился выпить воды. Осталось еще пара поединков тяжеловесов. Но мне сейчас надо выпить. Без этого никак. Слишком много воды потерял. Добрался до сумки. Достал обычную кипяченную воду в стеклянной бутылке. Выпил. Выдул двумя глотками. Потом достал лимонад. Последняя бутылка. Тоже мгновенно выпил. Отдышался и услышал свою фамилию. Суслик звал посмотреть поединок Звеньева. Глава 11. После бала. Дальше все пошло уже по плану. После шести поединков среди тяжеловесов соревнования закончились. Большую часть побед все равно одержал ЦСКА, так что вояки недаром хлопали в ладоши и отчаянно веселились. Но ложку дегтя в этой бочке меда мы все-таки сумели закинуть. Я и Крабов, а также еще трое парнишек из других секций. Все они одержали победы над своими противниками из армейцев, дошли до финала. Выиграли и там тоже. За счет наших побед вышло так, что поражение «Динамо» не такое уж и бесспорное. Мы показали, что еще способны барахтаться. Так что, все к лучшему. Даже наоборот, за счет этих побед мы выделились. Особенно я, само собой, потому что Крабова и других победителей уже хорошо знали в руководстве ЦО. На меня уже тоже обратили внимание. Но вот теперь уже познакомились поближе, как говорится. Это случилось сразу после окончания томительной церемонии награждения и раздачи грамот и медалей. Меня и других победителей поманил Степаныч, поманил за собой. Мы поднялись на третий этаж, вошли в огромный кабинет. За длинным столом сидел подтянутый и чисто выбритый дядька с блестящими глазами. Как и полагается, в костюме и галстуке. Я его видел во время открытия соревнований. Он встал из-за стола и с каждым из нас поздоровался за руку. Поздравил с победой. Меня самого последнего, при этом пристально поглядывал в глаза.